Тот до самого конца так ничего и не заподозрил, и тщательно вымыла палубу, прежде чем вновь пришвартовать яхту. После этого осталось самое несложное — возвратить суденышки владельцам, вылететь в Нью-Йорк и вовремя ответить на звонок Александры. Безупречно совершенное преступление. Полиции придется вынести вердикт о таинственном исчезновении. Диктор перешел к другим новостям и выключил телевизор. Пора собираться. Она не хотела опаздывать на свидание с Рори Маккенной. На следующий день в 6 утра рыбаки вытащили тело Джорджа Меллиса, прижатое течением к волнорезу у входа в бухту Пенобскот. В утреннем выпуске новостей было объявлено, что смерть последовала в результате несчастного случая, но с поступлением новой информации тон сообщения начал меняться. После вскрытия тела оказалось, что раны, которые врачи при поверхностном осмотре посчитали следами акульих зубов, были нанесены ножом. И снова заголовки вечерних газет кричали: «Неразгаданная смерть Джорджа Меллиса! Кто убил миллионера? Тело найдено в маленькой бухте!» Лейтенант Ингрэм изучал карты приливных течений за предыдущий вечер. Закончив, он, недоуменно хмурясь, откинулся в кресле. Тело Меллиса обязательно вынесло бы в открытое море. Не зацепись оно за волнорез. Смущало лейтенанта именно то, что труп вынесло течением, идущим в направлении от Дарк-Харбора, именно оттуда, где Меллис вовсе не должен был находиться. Детектив Ник Паппас специально вылетел в Мэн, чтобы поговорить с лейтенантом Ингрэмом. «Думаю, мой отдел может помочь вам в расследовании», — сказал Ник. «У нас есть кое-какая информация, касающаяся Джорджа Меллиса. Конечно, я знаю, это не входит в ваши полномочия, но если понадобится наше сотрудничество, будем рады вам дать сведения, лейтенант». Прослужив 20 лет в участке Уолда-Кантри, лейтенант Ингрэм ни разу не столкнулся с настоящим уголовным преступлением. Самым нашумевшим делом в маленьком местечке был случай, когда пьяный турист сбил выстрелом голову лося, висевшую на стене антикварной лавчонки. Убийство Джорджа Меллиса стало сенсацией, подхваченной всеми газетами, и лейтенант почувствовал, что, наконец, настал его час. Улыбнись Ингрэму удачу, его могли бы перевести в Нью-Йоркский департамент полиции, самую гущу событий, даже назначить детективом. Именно поэтому он, нерешительно поглядев на Паппаса, пробормотал: «Не знаю права». Словно прочитав мысли собеседника, Паппас добавил: «Нам от вас ничего не надо, но дело это темное. На полицию будут давить со всех сторон. И чем скорее найдем убийцу, тем лучше для нас самих. Я бы мог прямо сейчас кое-что выложить о прошлом Меллиса». Лейтенант Ингрэм наконец решил, что терять ему нечего. Ну что ж, по рукам. Харли накачал Александру снотворным, уложил в постель, но измученный ум отказывался воспринимать правду. «Этого просто не может быть. Кому понадобилось убивать Джорджа? Ведь врагов у него не было. Полицейские твердили что-то о ножевых ранениях. Но это ложь. Должно быть, произошел несчастный случай. Ужасная беда. Никому не нужна смерть Джорджа. Никто не мог убить его. Никто не мог. Никто!» Опиум, который дал доктор Харли, наконец-то подействовал. Она заснула. Известие о том, что тело Джорджа Меллиса найдено, потрясло Ив. Но, обдумав все хорошенько, она немного успокоилась. Может, это и к лучшему. Теперь заподозрят Александру, ведь именно она была на острове. Кейт, безмерно потрясенная ужасной новостью, молча сидела рядом с Ив в гостиной на диване. «Не могу представить, кому понадобилось убивать его», — спросила она наконец. Ив вздохнула. Не знаю, бабушка, просто не понимаю. Сердце разрывается, как подумаю о бедняжке Алекс. Лейтенант Филипп Ингрэм допрашивал матроса с парома Линкольнвилл Айлсборо. «Вы уверены, что ни мистер, ни миссис Меллис не прибыли в пятницу полуденным паромом?» «Во всяком случае, не в мою смену, Фил. Я спрашивал у парня утренней смены. Тот их тоже не видел. Может, прилетели самолетом?» «Еще вопрос, Лью. Никто чужой не переправлялся сюда?» «Черта с два. Ты не хуже меня знаешь, что в это время года, кроме своих, здесь никого не бывает. Летом заглядывают еще иногда туристы, но в ноябре не дождешься». Лейтенант Ингрэм отправился к управляющему аэропортом Айлсборо. «Нет, Фил, Меллиса в пятницу здесь не было. Уж это точно. Должно быть, переправился на пароме. Лью клянется, что не видел его. Но не мог же он просто переплыть залив. А миссис Меллис... Это другое дело. Прилетела в своем бичкрафте часов 10 вечера. Я велел своему сыну Чарли отвезти ее в Сидар-Хилл. В каком она была настроении? Как считаете? Странно, что вы об этом спросили. Дергалась, словно кошка на раскаленной крыше. Даже мой парнишка заметил это. Обычно она такая спокойная, каждому приветливо слово скажет. Но в тот вечер так спешила, будто за ней черти гнались». «В тот день или вечером какие-нибудь неизвестные вам пассажиры были?» «Нет», — покачал головой управляющий, — «только свои». Час спустя Ингрэм уже разговаривал по телефону с Ником Паппасом. «Ничего определенного», — объяснил он скорее. «Все еще больше запуталось. В пятницу миссис Меллис прилетела в аэропорт Айлсборо на личном самолете, одна, без мужа. Того не было ни на пароме, ни в аэропорту. Никаких доказательств того, что он вообще был в ту ночь на острове. Если не считать прилива. Ну да. Убийца, скорее всего, выбросил Меллиса за борт в уверенности, что тело снесет в море течением», — задумчиво сказал Ник. «Кстати, вы осматривали корсар?» «Довольно поверхностно. Никаких следов борьбы или пятен крови. Я бы хотел привести туда судебно-медицинского эксперта. Не возражаете?» «Нет, если вы все еще помните о нашей договоренности». «Конечно, помню. До завтра». На следующее утро Ник с экспертами прибыл в Айлсборо. Ингрэм лично проводил их к причалу Блэквеллов, где был пришвартован корсар. Через два часа эксперт отвел Паппаса в сторону. «Похоже, мы попали в самую точку, Ник. На обратной стороне поручня пятно крови. Лаборатория подтвердила, что Джордж Меллис имел идентичную группу крови». В полицейском участке самого злачного района Манхэттена бурлила еще более активная, чем обычно, деятельность. Ночью проводилась облава на торговцев наркотиками, и клетка для заключенных была переполнена. Камеры ломились от проституток, пьяниц, насильников. Шум и невыносимая вонь оглушили Питера Темплтона, пробиравшегося в сопровождении полицейского через эти джунгли к кабинету Ника Паппаса. «Привет, Питер. Хорошо, что выбрал время зайти». Накануне Паппас сказал по телефону. «Скрываешься от меня, приятель? Жду тебя завтра к 6 или велю привезти под конвоем». Дождавшись, пока они остались наедине, Питер спросил. «В чем дело, Ник? Что тебя тревожит?» «Сейчас объясню. Слишком умный убийца. Что мы смогли обнаружить? Мертвеца, который в последний час жизни исчез с острова, куда так и не приезжал». «Но это бессмысленно. Кому говоришь, дружище? Паромщик и парень в аэропорту утверждают, что в глаза не видели Меллиса в ту ночь. Если паром и самолет исключены, остается только моторная лодка. Мы проверяли всех владельцев в этом районе. Нуль. Может, Меллис вообще не был в Дарк-Харборе?» «Эксперты утверждают обратное. Они нашли доказательства того, что Меллис был в доме и сменил костюм на одежду, в которой его и нашли». «Меллиса убили в доме?» «На яхте Блэквеллов. Труп бросили за борт. Тот, кто сделал это, решил, что тело унесет течением. Но как? Ник Папас поднял мускулистую ручищу. «Моя очередь. Мелис был твоим пациентом. Должно быть, откровенничал насчет своей семейной жизни. Как насчет его жены?» «А что она имеет общего со всем этим?» «Все, эта дамочка значится у меня в списке подозреваемых под номерами первым, вторым и третьим сразу. Ты спятил?» «Эй, а я думал, чистильщики мозгов таких слов не употребляют». «Ник, но почему ты считаешь, что Александра Мелис убила мужа?» «Была там ночь убийства, и, кроме того, только у нее есть повод для преступления. Приехала в Дарк-Харбор очень поздно, с какой-то отговоркой, что задержалась будто из-за того, что перепутала аэропорт, где должна была встретить сестру». «А что говорит сестра?» «Слушай, прекрати донимать меня расспросами. Какого дьявола, по-твоему, она должна говорить? Они близнецы, пойми! Мы знаем, что Джордж Мелис был в ту ночь в Дарк-Харборе, а жена клянется, что не видела его. Дом, конечно, большой, но не настолько же. Далее, миссис Мелис отпустила на уикенд всех слуг. Когда я спросил, почему, она объяснила, что это была идея Джорджа. Ну, а Джордж, конечно, уже ничего не скажет». Питер глубоко задумался. «Говоришь, у нее была причина? Какая?» «У тебя короткая память. Вспомни, кто заварил все это дело, кто просил все выяснить про Меллиса. Леди была замужем за психопатом, получавшим сексуальное наслаждение от издевательств над проститутками и вообще над всеми, до кого мог добраться. Возможно, и ее избивал. Скажем, дамочка решила, что не желает больше терпеть, потребовала развода. Меллис отказался. И верно. Последним дураком нужно быть, чтобы добровольно с такими денежками распроститься. Она не осмеливается обратиться в суд, боится скандала. Газеты тут же набросятся, как волки на добычу. Выбора не было, только убийство». Ник откинулся в кресле. «Что тебе нужно от меня?» — спросил Питер. «Информацию. 10 дней назад ты обедал вместе с женой Мелисса». Папа нажал кнопку магнитофона. «Все показания будут записываться, Темплтон. Расскажи все о той встрече. Как вела себя Александра Мелис? Нервничала, злилась, рыдала?» «Ник, поверь, никогда не видел более жизнерадостной и счастливой женщины». Папас, резанув взглядом Питера, выключил магнитофон. «Не морочь мне голову, друг мой. Сегодня утром я был у доктора Харли. Александра Мелис в последнее время постоянно говорила о самоубийстве, и Харли даже выписывал ей какие-то лекарства. Попробуй сказать, что это неправда». Разговор с лейтенантом Папасом сильно обеспокоил Джона Харли. Детектив сразу перешел к делу. «Жаловалась ли за последнее время миссис Мелис на какие-нибудь недомогания?» «Извините», — покачал головой доктор, — «боюсь, это профессиональная тайна, которую я не вправе раскрыть». «Прекрасно, доктор, понимаю. Старые друзья, все такое, конечно, вы были бы рады замять дело». Папас поднялся. «Речь идет об убийстве. Через час я буду у вас с разрешением прокурора на ознакомление с историями болезни, и когда найду все, что мне нужно, не откажу себе в удовольствии побеседовать с репортерами».